Глава 21. Я устраивался на ночлег на каменном ложе, покрытом шкурой, и надеялся, что снова окажусь там, в своем времени, где я лежал в реанимации, опутанной трубками, где рядом со мной не та, что была в течение последнего месяца, а бывшая моя жена, Анна, Анюта, Анютка моя. Анютина глазка. Как она осунулась? Почему же она вдруг оказалась рядом? Почему не бросила меня? И почему так долго? Месяц. Мы расстались, когда муки неудовлетворенности и одиночества донимали меня. Я все искал выхода, искал. Начинал с того, что истина в вине. И во всем, что прилегает к этой истине. Буквально прилегает. Я тогда потерял хорошую работу, разбил машину, месяцами не жил дома. Вероятно, я обижал ее. Мы позорно и подло развелись, разменяли квартиру. Я практически бросил сына. И вот теперь я снова осознавал, что мог бы жить с этой женщиной, мог бы общаться с ней и растить ребенка. Да что я пытаюсь обмануть сам себя? Я желал ее как женщину, как жену. Давно сожалел о том, что мы расстались. Просто, чтобы сделать шаг навстречу, надо было признать себя неправым. И все. Но я не хотел признаваться в этом даже самому себе. Ну вот, признался и полегчало. Как преступника в детективах уговаривают, признайтесь, чтобы облегчить свою участь. Колись, или сидеть будешь не 10 лет, а 8. Принципиальная разница. Что у меня за мозги? Даже подумать о чем-то хорошем в простоте не могу. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного. Все так. Помилуй меня. Грешного человека, чья душа затуманена всякой нечистотой. Чем только она не затуманена, бедная моя душа. Скорее всего, то, в чем я только-только начал разбираться, это верхушка айсберга. Основные глыбы скрыты от меня, ибо я младенец духовный, весь пропитанный, пронизанный смертными грехами, не умеющий их даже увидеть, не то что понять. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. На глаза мои наворачивались слезы. От того, какая бездна всякой гадости вдруг начала просвечивать во мне, и от того, что перед глазами моими был путь, по которому следовало пойти, чтоб от всего этого избавиться. Лицо сильного, уверенного в своей правоте, уверенного в избранной дороге человека, лицо моего Аввы Феодосия вставало предо мной. «Путь возможен», — говорил этот человек, — «путь труден, но радостен. Насколько труден, настолько и радостен, потому что в этом мире нет ничего бесплатного. Но знай, Бог не смотрит на количество отбитых поклонов». Бог смотрит в сердце. Только Бог может дать просто так. По промыслу, ведомому только Ему, по благодати. А кто и как достоин, решает только Бог. Имеющий уши да слышит, имеющий разум да поймет, имеющий сердце да почувствует и уверует. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Как мне вместить в себя все это? Ведь все во мне восстает против этого пути. Я не хочу голодать, я не хочу спать на каменном ложе, я не хочу жить в пустыне, я хочу иметь жену. Господи, взмолился я, помоги. Покажи мне ту часть айсберга, что скрыта от меня. Разреши мои сомнения, Господи, помилуй меня. Наверное, я и вправду слаб, как младенец. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Я не заметил, как, повторяя молитву, провалился в сон. Ночь я проспал без всяких сновидений. и без всякой яви, в веке прошлом или нынешнем.